Месяцев через 9 после разрыва бунтари придумали новую затею, которая вместе с первой гнусностью, совершенной ими, навлекла на их же головы кучу напастей и чуть было не погубила всей колонии. По-видимому, они начали тяготиться трудовой жизнью и, потеряв надежду улучшить свое положение, вздумали совершить поездку на континент, откуда приезжали на остров Дикари, и попытаться захватить нескольких туземцев, обратить их в рабство и заставить работать на себя. Однажды утром они все трое пришли к испанцам и смиренно выразили желание переговорить с ними. Те охотно согласились их выслушать. Тогда они заявили, что устали жить так, как они живут, что они плохие работники и не в силах доставить себе все необходимое. Так что без посторонней помощи им придется умереть с голоду. Но если испанцы позволят им взять одну из лодок, в которых они приехали, и снабдят их оружием и зарядами, они, англичане, отправятся на материк искать счастье и таким образом избавят остальных от хлопот и необходимости оказывать им поддержку. После тщетных уговоров испанцы очень любезно ответили, что раз уж они решили ехать, их, конечно, не отпустят голыми и безоружными. Что оружие у них, испанцев, и у самих мало. Так что многого они дать не могут, но все же дадут им 2 мушкета, пистолет, кортик и каждому по топору. Этого им казалось достаточно. Одним словом, предложение было принято. Отъезжающим дали хлеба на месяц и столько козлятины, чтобы они могли есть вдоволь, пока мясо будет свежо. Дали им еще большую корзину изюму, кувшин воды для питья и живого козленка. Забрав все это, они отважно пустились в челноке через море, которое в этом месте было по крайней мере в 40 миль шириной. Лодка их, положим, была большая и могла бы поднять даже 15 или 20 человек, но именно потому им было трудновато управлять ею. Зато ветер и прилив им благоприятствовали, и дело пошло на лад. Из длинного шеста они сделали себе мачту, а из 4 высушенных козьих шкур большого размера, сшитых или связанных шнурками вместе, парус, и весело отправились в путь. Испанцы крикнули им вслед «Счастливой дороги!», и никто из оставшихся на острове не чаял больше свидеться с ними. Однако через 22 дня один из 2 честных англичан, работавших на плантации, увидал подходивших к нему 3 странного вида людей. У 2 из них за плечами были ружья. Англичанин бросил работу и убежал со всех ног, словно от нечистой силы. Прибежал страшно перепуганный к набольшему испанцу и говорит ему, что они все пропали, так как на остров приехали чужие люди, а какие, он не может сказать. Испанец и говорит ему, то есть как же это не можете сказать, дикари, конечно. Нет, нет, это одетые люди и с ружьями. Но в таком случае чего же вы испугались? Если это не дикари, значит друзья, ибо к какой бы христианской нации они ни принадлежали, они могут сделать нам скорее добро, чем вред. Пока они разговаривали, 3 англичан пришли в лесок, недавно только посаженный около замка, и стали вызывать испанцев. Их тотчас узнали по голосу, так что на этот счет всякие опасения рассеялись. Но теперь наши стали дивиться другому, что могло случиться с 3 бродягами и что заставило их вернуться. Их тотчас впустили в дом, стали расспрашивать, и они в кратких словах рассказали о своем путешествии. За 2 дня, или даже меньше того, они добрались до земли. Но видя, что население встревожено их прибытием, и готовиться встретить их с луками и стрелами в руках, они не посмели пристать к берегу, а поплыли дальше на север. И так плыли 6 или 7, пока не вышли в открытое море. Тут они увидали, что земля, видимая с нашего острова, не материк, но также остров. По правую руку к северу они заметили еще остров, а на западе целую группу островов. И так как им нужно же было пристать где-нибудь, они подъехали к одному из этих западных островов и смело вышли на берег. Здесь жители обошлись с ними очень учтиво и дружественно, дали им съедобных корней и сушеной рыбы, и, по-видимому, рады были их приезду. Женщины, наперебой с мужчинами, спешили их наделить всякой едой, какую только могли добыть, и приносили ее издалека на головах. Здесь они прожили 4 дня, расспрашивая, как умели знаками, что за народы живут направо и налево от этого острова, и узнали, что почти везде вокруг живут свирепые и жестокие племена, питающиеся человеческим мясом. Что касается самих островитян, они объяснили знаками, что не едят ни мужчин, ни женщин, кроме тех, которых возьмут в плен на войне, но в таких случаях устраивают большой пир и съедают пленных. Англичане спросили, когда у них в последний раз был такой пир, и дикари ответили 2 месяца назад, указав сначала на Луну, потом на 2 пальца. И еще объяснили, что их великий царь забрал на войне 200 человек в плен, и теперь их всех откармливают для следующего пира. Англичанам очень захотелось взглянуть на этих пленных, и они попробовали выразить это. А дикари поняли их в том смысле, что они хотят увести несколько человек с собой и съесть их дома, и закивали утвердительно головами, указывая сначала на закат, потом на восход. Это значило, что на следующий день, на рассвете, они приведут гостям нескольких человек. И действительно, на следующее утро англичанам привели 5 женщин и 11 мужчин, для того, чтобы они взяли их с собой, как приводят на пристань быков и коров для продовольствия судна. Как ни были бесчеловечны 3 парней, предложение это возмутило их. Но отказаться от такого подарка было бы жестокой обидой для дикарей, а что делать с пленными англичане не знали. Тем не менее, посоветовавшись и поспорив между собой, они решили принять дар и взамен его дали дикарям один из своих топоров, старый ключ, нож и 6 или 7 пуль. Назначения которых дикари не понимали, но, по-видимому, остались довольны. После этого, связав бедным пленникам руки за спиной, дикари втащили их в лодку, на которой приехали англичане. Теперь англичанам оставалось только немедленно уехать, так как иначе дикари, предложив им такой великолепный подарок, наверное, рассчитывали бы, что их гости убьют поутру 2 или 3 пленных. И пригласят дарителей на пиршество. Поэтому, простившись с гостеприимными дикарями и выразив им свое почтение и признательность, насколько это возможно выразить, когда обе стороны совершенно не понимали друг друга, англичане отчалили и поплыли обратно к первому острову, а прибыв туда, выпустили 8 пленных на свободу, так как их было слишком много. Во время пути они пытались как-нибудь объясниться со своими пленниками, но тем невозможно было ничего втолковать. Что ни говорили им англичане, что ни давали, что ни делали для них, те все ждали, что белые вот-вот умертвят их. Первым делом их развязали, но бедняки стали кричать и вопить, в особенности женщины, как будто им приставили нож к горлу. Они сейчас вывели заключение, что их развязали для того, чтобы убить. Дали им есть, опять тоже. Они вообразили, что их кормят для того, чтобы они не спали с тела и не сделались негодными в пищу. Стоило на кого-нибудь пристально посмотреть, все остальные решали, что тот или та, на кого смотрят, кажется жирнее других, следовательно, будет первой жертвой. Даже спустя несколько дней, несмотря на доброе и ласковое обхождение с ними их новых господ, они все ждали, что те не нынче так завтра заколют кого-нибудь из них на обед или на ужин.